Пеночка-тиньковка, Филёскупус калибита. От других пеночек сходного размера отличается компактным сложением, сравнительно короткими крыльями, темными ногами с желтыми подошвами, слабо выраженными бровью и полосой через глаз. Молодые не имеют явного зеленовато-желтого оттенка. На востоке Европейской России встречаются буровато-серые птицы без оливковых и желтоватых тонов. Предпочитает леса преимущественно с хвойным подростом и разреженным нижним ярусом, редколесье, на севере ивники, тяготеет к опушкам, полянам, менее связано с кустарниками и мелколесьем, чем весничка. Характерно осеннее пение. На пролете встречается и на открытых пространствах с редкими кустами, образует стайки нередко с другими видами птиц. В целом обычно распространена менее равномерно, чем весничка. Прилетает раньше веснички, отлет затягивается до середины октября. Песня громкая, размеренная «тень-тюнь-тень-тинь-тянь», напоминающая звук падающих капель. Между песнями издает тихое «тев-тев» или «тек-тек». Позывки — минорные «тю», реже «уить», как у веснички. Поющие птицы обычно открыто сидят на вершинах деревьев.